Я получил ту работу, которую вел 9 лет назад, но тогда дивизия была кавалерийская и обстановка мирная, а теперь война и дивизия стрелковая. Но все равно старый опыт пригодится. Я так соскучился по настоящей работе. От полковника Портянникова узнал, какие должности старших офицеров в дивизии не укомплектованы. Отправился на пункт сосредоточения офицеров резерва фронта, отобрал группу, в том числе на должность начальника штаба дивизии, взял молодого майора Бойко. Вместе с отобранными офицерами прибыл в дивизию, находившуюся в местечке Ольшаны. В первые дни знакомился с людьми, их настроениями, с боевым прошлым дивизии. Через 2 дня мы собрали партактив, потом совещание старшего комсостава по одному вопросу. Наши задачи по укомплектованию дивизии и приведению ее в боевое состояние. Мои выступления были дополнены начальником политотдела Урьевым. В связи с продолжающимися неудачами на фронте, мы учитывали сложность настроения как старожилов дивизии, так и прибывающего пополнения. Мы с удовлетворением отмечали, что в пополнении есть участники гражданской войны, есть старые и молодые члены партии, комсомольцы. Их мы считали цементом, способным спаять весь личный состав. Не буду рассказывать о многообразных занятиях, немедленно начавшихся в дивизии. Скажу только, что мне приятно было наблюдать дружную работу командиров, политработников и всех начальников спецподразделений. 226-я стрелковая дивизия отошла в район Харькова в составе всего лишь 940 человек. По существу ее пришлось формировать заново. Не хватало командиров батальонов и рот, специалистов. Было мало транспортных средств и оружия. У красноармейцев осталось только по одной паре белья. Делая все, что могли, сами, мы все же через 8 суток послали слезное донесение начальнику штаба юго-западного направления. В ответ была прислана комиссия, которая, пробыв у нас 1 день, выразила удовлетворение ходом комплектования и учебы. Нас предупредили, чтобы специалистов мы не ждали, учите сами. Оружие обещали подбросить. Нам оставалось лишь еще усилить занятия. Боевой подготовкой мы занимались много, но качество ее было невысоким из-за большого некомплекта командиров батальонов и рот. Батальонами командовали старшие лейтенанты или лейтенанты. Кроме того, времени у нас было очень мало. Положение на фронте усложнялось. Противник, несмотря на увеличивающиеся потери, продолжал наступать, приближался к Харькову, охватывая его с севера и юга. В первых числах ноября штаб фронта распорядился, чтобы из нашей дивизии был выслан передовой отряд на рубеж Шаровка-Марьино, совхоз Перебудово. В передовой отряд выделили батальон 989-го стрелкового полка и взвод саперов с минами. Артиллерии у нас еще не было. Чтобы отряд лучше выполнил первое боевое задание, я выехал на указанный рубеж, поставить на местности задачу командиру батальона, спросить его о способе выполнения и дать, если нужно, дополнительные указания. В Шаровку мы прибыли 9 октября утром. Выслали разведку в западном направлении и через 40 минут уже слышали перестрелку с разведкой или передовыми подразделениями противника. За 4 часа моего пребывания в батальоне не только была поставлена задача командиру, но и установлена связь с 10-й танковой бригадой в Высокополье. Побывал я и у стоящего в поле исправного истребителя, покинутого летчиком, приказал командиру батальона обеспечить самолет охраной, а в случае опасности уничтожить его гранатами. Был на станции Репки, где 2 сутки ждал погрузки артиллерийский полк. Предупредил его командира о близости противника и высказал мнение, что надо быть готовым к движению своим ходом на случай, если не подадут подвижной состав. Побывал на спиртозаводе в местечке Шаровка, обнаружил там большие запасы спирта и предложил администрации спустить его, но работники завода не решались на это без распоряжения из Харькова. Я поручил командиру батальона охранять цистерны, а в случае необходимости уничтожить их. Вернувшись, донес обо всем начальнику штаба Юго-Западного фронта. Некоторым читателям может показаться странным, что командир дивизии сам поехал с батальоном, выделенным в передовой отряд, как будто нельзя такую работу поручить командиру полка. А я, читая об этом в архивных материалах через 20 лет, и сейчас свои действия считаю правильными. Нельзя забывать, что командир батальона был человеком неопытным. Ему и его подчиненным предстоял первый в их жизни бой. Понимал я и как трудно было действовать малоопытному командиру, старшему лейтенанту в той обстановке. Прибыл бы он в Шаровку и не нашел бы там 133-й танковой бригады и батальона 692-го стрелкового полка, с которыми должен был совместно действовать, поневоле растерялся бы. Вот почему я считал своим долгом помочь молодому комбату на первых порах, если можно так сказать, научить его на собственном примере самостоятельности и предусмотрительности. Все полки дивизии занимали оборону на заданном рубеже, не прерывая напряженной учебы. 18 октября в дивизию прибыл сформированный, наконец, артполк с 20 гаубицами. Эта радость омрачалась тем, что лошади у артиллеристов были очень малорослые и обессиленные. В наш район отошла 212-я стрелковая дивизия, ей мы сдали полосу обороны, и нам дали приказ выступить в район в 40 километрах севернее Харькова и войти в состав 21-й армии. 21 октября двумя полками заняли оборону в полосе Толоконная, Наумовка, Крестовой, Нехотеева, Анисова, Казачья, Лопань, поставив третий полк во втором эшелоне. Из особо смелых солдат создали подразделение истребителей танков. В роте отделение, в батальоне взвод, а в полку роту. Вооружили их бутылками с зажигательной смесью, противотанковыми гранатами, связками обычных гранат и посадили их на танкоопасных направлениях, выслали вперед разведку и охранение. С волнением весь личный состав дивизии ожидал первой встречи с противником. Трудно описать это напряженное состояние. Но я ощущал здесь у каждого офицера и солдата то чувство личной ответственности, ту спайку, которых не хватало в боях под Витебском. В это время в дивизию прибыл новый комиссар Горбенко. Он сразу расположил к себе людей, оказался исключительно честным, подвижным и целеустремленным работником. Я сразу подружился с ним. Мы вместе переживали и горечь неудачи, и радость, когда было чему радоваться. Первой нашей радостью было отражение передовых подразделений наступающего противника. Но эта радость была недолгой. Мы получили известие об оставлении Харькова и о том, что казачью Лопань, атакованную основными силами противника, удержать не удалось. Вечером 24 октября было получено распоряжение отступать на реку Северный Донец. Отход был исключительно тяжелым. И не так из-за активности противника, как из-за труднопроходимых дорог. Беспрерывно шли дожди, недоставало тягловой силы, гаубицы больше тащили люди, чем истощенные лошади. Вот что я доносил командованию. Горючее полностью отсутствует. Нет надежды на его подвоз колесным транспортом. На дороге город Волчанск, станция Бибакова, новый, брошено шоферами большое количество машин с грузом, принадлежащим 14-й кавалерийской дивизии. Кроме того, В городе Волчанске оставлено без горючего много машин, даже танков, принадлежащих 3-й танковой бригаде, хотя ее части уже отошли восточнее. Доносил я и о том, что команды, отступающие впереди войск, подрывают мосты, не ожидая перехода частей, уничтожают тысячи тонн горючего, в то время, когда исправные машины остаются на дорогах без бензина. В результате отхода 226-я стрелковая дивизия встала в оборону на восточном берегу реки Северный Донец. В ноябре шли бесконечные дожди со снегом. Это очень затрудняло создание оборонительных рубежей. Чтобы лучше использовать особенности местности, я обошел с командирами полков каждый батальонный район. Сначала спрашивал у командира батальона его решение на оборону, где и как он будет располагать людей и огневые средства. Потом спрашивал командира полка, с чем он не согласен и какие намерен нести уточнения, почему он намерен делать так, а не иначе. Лишь после этого я давал свои указания, как расположить батальон и как окапываться. Приходилось учить командиров на переднем крае, чтобы развить у них умение находить выгодное расположение боевых порядков и избегать лишних работ для красноармейцев. Известно, что в войну мы вступили с укоренившимися взглядами на прогрессивность групповой тактики с распылением взвода почти по всему обороняемому району. Однако красноармейцы теряли при этом чувство локтя, не видели не только командира взвода, но порой и командира отделения, не слышали команд, то есть были неуправляемы. С тех пор, как я начал сознательно относиться к тактическим вопросам, я был всегда ярым противником такого расположения в обороне и считал его устаревшей системой. Такая разобщенность на поле боя в известной мере оправдывала тех, кто покидал оборону, ничего не зная о своих, воображая, что уже все отошли, я ушел последним. Прослужив 5,5 лет солдатом, я хорошо знал, на что солдат способен в той или иной обстановке. Понять, какое отрицательное действие производит быстрое и продолжительное отступление, совсем не трудно. Поэтому от подчиненных нам командиров мы потребовали не распылять взвод, располагать его на одном из бугров в общей траншее, не более 120 метров по фронту, чтобы командир видел своих подчиненных, а они своего командира, чтобы он мог контролировать их поведение и заставлять их стрелять в наступающего противника, а не отходить кому, когда вздумается. Рекомендовали не бояться оставлять между взводами и ротами незанятые промежутки, простреливаемые управляемым огнем. Находясь в обороне, мы производили анализ потерь за время отступления. Большая часть падала на пропавших без вести, меньшая часть — на раненых и убитых, главным образом командиров, коммунистов и комсомольцев. Партийно-политическую работу мы подчинили главной задаче – повысить устойчивость дивизии в обороне. Мы с комиссаром Горбенко не уставали разъяснять офицерам, что их основная обязанность – укреплять в сердцах солдат веру в нашу победу. Люди, сражающиеся в невероятно тяжелых условиях, особенно нуждаются в общении со своим командиром. Каждое слово и поступок офицера солдаты обдумывают и оценивают. Им важно знать настроение своего командира, как он сам-то верит в успех боя или сомневается в нем. Солдата обмануть нельзя. Он умен и зорок. И путь к его сердцу найдет лишь тот, кто не боится правды, кто умеет разговаривать с людьми откровенно и убежденно. Солдаты должны убедиться, что командир о них думает, но под их настроение не подделывается, а говорит то, во что верит сам. Солдаты дерутся всегда гораздо лучше, если понимают обстановку, если верят в свои силы. Наша дивизия оборонялась на фронте до 30 километров. За 20 дней ноября было немало сделано для совершенствования обороны, обучения и воспитания людей. Но мы хорошо понимали, что даже самой упорной обороны противника не победишь, что, сидя в обороне, нужно готовить людей к наступлению. А это значило, что обучение войск и партийно-политическую работу необходимо подкреплять активными действиями. Мы выяснили, что после успехов своего летнего наступления противник стал самоуверенным и в холодную погоду отсиживается в населенных пунктах, между которыми оставляет большие промежутки, не занятые войсками. Решили использовать это положение, чтобы проникать в тыл к противнику и уничтожать его гарнизоны. Только убив или пленив немца, думали мы, или хотя бы захватив трофеи, наши бойцы поверят в свои силы. Первый лихой налет был произведен под командой лейтенанта Заярного на деревню Огурцово, находившуюся на переднем крае обороны. Пленных взять не удалось, но противник оставил в деревне 10 убитых. Нами были захвачены миномет, винтовки, гранаты, патроны, лошади с повозками, продовольствие, документы убитых, обмундирование, одеяло, белье и другие вещи. Потеряли мы одного убитым. Даже на этом опыте можно было убедиться, что подготовительная работа не пропала даром, что с нашими солдатами можно осуществлять нападение на тылы противника в более крупном масштабе. Разрабатывая планы таких вылазок, мы преследовали главным образом три цели. Первое. Доказать противнику, что мы способны больно его бить. Второе. Выработать у наших людей уверенность в своих силах. Третье. Убедиться, на что способны в бою наши батальоны. Объектом очередного нападения избрали деревню Коровина. По имевшимся у нас сведениям, именно здесь находилась батарея, которая нас сильно беспокоила, систематически обстреливая наши позиции. Чтобы обеспечить успех действий, нужно было выставить прикрытие на дорогах, ведущих в Коровин, и вообще иметь под рукой достаточно сил. Поэтому было решено взять по одному батальону от каждого полка разведроту дивизии саперов. Поскольку этой вылазке мы придавали большое значение, руководство ею я взял на себя, а Горбенко вызвался идти комиссаром отряда. В качестве моего заместителя с нами пошел командир 985-го полка Шипеткин. Произвели разведку, проверили прочность льда на реке. Мы с Горбенко провели беседы в каждом выделенном батальоне, обратив еще раз внимание на необходимость строжайшей дисциплины. Призвали бойцов действовать дружно и решительно. Поскольку разведроте поручалось самое ответственное дело — прикрывать наше подразделение с запада, она была усилена 4 минометами с сотней мин. Возглавлял ее смелый и решительный начальник разведки дивизии Боков. Артполк получил задачу держать под огневым воздействием прилегающую к Коровино населенные пункты, огонь открывать с первыми выстрелами атакующей пехоты.